8 глава, 21 стих. Ты знаешь это, потому что ты был уже тогда рожден, и число дней твоих уж очень велико. Входил ты в хранилище снега и видели сокровища града. Я считаю, братья, мое мнение, что это просто риторические слова. Не в том смысле, что Иов жил тогда, когда творение было, когда вот мудрость обитала. Нет, просто Бог говорит, ты вот что-то из себя представляешь. Да, конечно, ты был тогда, когда я творил, ты входил в сокровище света. Вот в таком плане это, я думаю, это сказано, просто риторически. Или как поэтические, риторические слова. Вот здесь 2 Коринфянам такой вопрос. 4.4. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не высиял свет благовествования. Ну, очевидно, тоже кто-то немножечко там с кальвинистским соусом спрашивает, ну а в чем они согрешили, если они такие? А вот в чем. Для неверующих, в том, что они не поверили Богу, и дьявол их уловил в свою волю. Да, конечно, три воли. Воля Бога, воля человека, воля дьявола. Человек слаб со своей волей. И если мы свою волю предаем Богу, да будет воля твоя, она у Бога, и дьявол не уловит. А кто хочет по-своему жить, вот таких дьявол улавливает свою волю, и в этом они виновны. И еще вопрос вот такой задается, ну я на память скажу. Объясните, пожалуйста, Ефесям 2.15, что значит упразднить вражду плотью? Там такие слова. Он есть мир наш, соделавший из обоих одно, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей чем? Учением. Кто он? Христос. Соделавший из обоих одно. Из кого из обоих? Из язычников и евреев. Упразднив вражду чем? Плотью, своим распятием. У них была вражда. Евреи ни за что считали язычников. И у них даже заповедь «люби ближнего своего и ненавидь». Он упраздняет эту вражду. А закон заповедей упраздняет чем? Учением. Вот слово «упразднить». Откройте словарь Ожегова, Даля. «Сделать ненужным». Потому что весь закон Моисеев – в заповеди Христа сокрыт. Я когда-то беседовал с адвентисткой, и она, конечно, субботу отстаивала. Я говорил, что это было временное явление. Она настаивала, что вечно. Я открыл второзаконие, братья, и для вас, кто вот кого смущает это, 5 глава второзакония, посмотрите, когда началась праздноваться суббота. Там настолько ясно это сказано. 5 глава, 15 стих. Настолько ясно сказано, что все вопросы исчезают. И помни, 5.15 второзаконие, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкую, мышцею высокую, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний. Понимаете? У них был это как день победы, день праздника и день завета с Господом. Поэтому вот это вопрос. И здесь, когда я спросил адвентистку, ну а что значит упразднил закон заповеди? Она говорит, понятно, сделал праздником. Ну, конечно, тут я обессилен был, конечно, что-либо пояснить. Поэтому, братья, мы, конечно, должны быть точно язык соблюдать. И вот такая записка, которая уже несколько раз подавалась, но уже реже подается. Поясните, пожалуйста, для чего в некоторых псалмах в песнь Возрождения изменены слова при переиздании? Ну, во-первых, псалмы есть псалмы, словословие стихи, а песнь возрождения – это гимны или песни. Вот так называть нужно. Ну что? Во-первых, вчера мне задавали вопрос, вот сборник, а тебе, как он называется, тебе «Пою Спаситель» Воронежский, да? Мы к нему не причастны. Мы его не санкционировали и не редактировали. И поэтому нотного теста для них нет, и к нам претензий не предъявляйте. Наше издание «Юности Иисусу» и сборники, вот первый, второй, третий том нотные. И вот «Песнь Возрождения». «Песнь Возрождения» по распоряжению Совета Церквей пересматривались, потому что там были ошибки, братья, сестры. Ошибки какие бывают? Догматические, стилистические, грамматические, поэтические и пунктуации тоже может быть ошибка. Но это надо говорить с посвященными. Но хотя бы некоторые, вот, братья, вот мы с вами поем «Мы у берега земного», да? И второй куплет какой? «В блеске солнца виден пышный», да? Какая тут догматика, догматическая ошибка? Солнца там не будет, да? Поэтому мы заменили «в ярком свете». И, или вот «О, друг, иди в церковь живую, храм Божий, и ты мне найдешь». Помните, да? «На грудь святую». А второй куплет: «О, странник, ты знаешь, что миром, а церкви то веет всегда». Ну, мне во всех бы задали этот вопрос. Зачем изменили? Я говорю: конечно, братья, у вас бы можно было это не изменять. Таким миром веет. Ну, а мы написали: «О, странник, божественным миром». Ну, а потом есть, вот, братья, совпадение ударения музыкального и поэтического должно быть обязательно. В поэзии обязательно совпадение ударений. И если нет совпадений, бывают казусы. Например, «Любовь свела его с чистых небес и вознесла его за нас на крест». «За нас» — ударение убрано, получается «за нас». Ну и в тоже в хоровых гимнах бывают такие казусные. Например, вот «Дух, пылающий огнем, приди, к тебе зовем». Знаете этот гимн, да? «На алтарь кладу я твой душу, тело, волю, ум. Яд убей греховных дум». Если так сказать, ничего. А если я пою «Яд убей греховных дум». «Яд убей греховных дум». То есть дуб уж такой, а я еще дубей, братья, понимаете? Ну вот вы сами понимаете, когда вот что-то разъяснишь. Ну, а потом бывают такие вещи, вот, например, почему убрали гимн этот «Коль славен наш Господь в Сионе»? Потому что нашли, что это гимн хераского масон высшей гильдии. Это был застольная песнь масонов, убрали это. В хоровых гимнах бывают еще такие казусы, плагиаты. Когда берут классический какой-то отрезок или полную классическую какую-то опус, и к ней подставляют духовные слова. Но раньше так и делали. Вот, например, если я ездил по Центральной России, там Нижегородье, вот это, там очень много песен поют на мирские мотивы. «Человека сердце жаждет милости и любви Творца обе». Но коробейники. Я спрашивал: братья, сестры, почему у вас такое? А вы знаете, у нас тут «Благовестник тараканов» был. Мы поверовали, нам дали сборники. А кто нам ноты? Нам никто не дал. И мы стали приспосабливать. Когда мы к нам приехали, мы говорили: «Николай Андреевич, а вот можно на мирские мотивы петь наши гимны?» «Все отбирайте у сатаны и ложьте на алтарь Божий». Ну, братья, ну мы и к этому снисходили. Но когда появилось много образованных музыкантов, влились в наши ряды, и вот гимн был чудесный: «Над Родиной нашей восходит заря, о, братья и сестры, вставать нам». Помните, да? Великое дело. Ну, а потом, значит, роемся, что-то знакомое. И оказывается, это Мендельсон Бартольди, называется «Охотничья песня». Охота, охота, какая пора, к любимой охотник спешит со двора. Говорит, что вы поете? Понимаете, братья, конечно, такое тоже нельзя. Ну и повод даже такие казусы. Под сенью навеса на выступе гладком присел у колодца Христос. А че он тоже кололся? Братья, ну вот такие вещи. Простите, но для посвященных мы можем пояснить в личном беседе, и вы поймете, что сделали это не просто так, а были поэты Беличенко, Лишенко, все это глубоко размышляли и вот приходили к такому выводу.